Глава шестая. Воскресное утро в деревне отличается от буднего только тем, что петухи кричат на полтона тише, видимо, тоже соблюдают выходной, а кофе по-прежнему варится правильно, и Гомер по-прежнему устраивается на подоконнике, как верный соглядатай. Стабильность. Это радует. «Ну что, мой дорогой», — сказала коту, устроившись с кружкой у окна, — «будем наблюдать за утренними приключениями нашего соседа?» Гомер замурлыкал и принял позу египетского божества. Спина прямая, хвост аккуратно обвивает лапы, взгляд устремлен в сторону соседнего участка. Идеальный компаньон для воскресного созерцания. А созерцать было что? Вчерашний банный эпизод до сих пор вызывал у меня приступы смеха. «Помнишь, Гомер, вчерашнее представление?» — спросила я кота. «Наш Добрыня решил попариться в баньке, которую дед Вася не топил лет пять, наверное, с тех пор, как совсем плох стал». Гомер повернул ко мне голову и издал звук, который можно было бы перевести как «еще бы не помнить». Зрелище действительно было незабываемое. Сначала из бани повалил такой дым, что можно было подумать, что горит половина деревни. Потом оттуда выскочил обнаженный мужчина, кашляя и размахивая руками. Добрыня без трусов сверкал белой задницей на фоне вечерних сумерек. Сначала я испугалась, вдруг пожар, но потом поняла, в чем дело, и долго смеялась. Мужчина со сказочным именем попал в настоящую сказку. Ирония судьбы. «Видел, как он носился вокруг бани?» — продолжила я разговор с Гомером. «Как балерина на сцене, только без пачки». И это его растерянная физиономия. Кот одобрительно мурлыкнул. Он тоже был свидетелем этого цирка. В соседнем доме хлопнула дверь, и на крыльцо вышел главный герой вчерашнего представления. В одной футболке, шортах и резиновых сапогах дяди Васи. Потянулся, как кот на солнышке, оглядел свои владения и резво побежал к поленнице. «Смотри, Гомер», — прокомментировала. Красавчик понял, что центрального отопления здесь нет. Проморгал, значит, замерз. Печку надо топить. Добрыня хватал дрова с таким энтузиазмом, словно это были золотые слитки. Потом побежал обратно в дом, прижимая к груди охапку поленьев. «Учиться», — кивнула я коту. «Может, еще не все потеряно?» Хотя после вчерашнего банного фиаско сомнения оставались. «Москвичи они такие, привыкли, что все работает само собой. Нажал на кнопочку и тепло, повернул кран и вода, а тут надо думать, планировать, руками работать». Артур тоже был из таких, все одинаковые, белоручки. «Гомер, как думаешь?» — спросила кота. «Сколько продержится наш новый сосед? До первых холодов? Или до того момента, когда интернет окончательно перестанет работать?» Гомер зевнул. И тут к калитке соседа подошла знакомая фигура. Клавдия Семеновна из Сельмага. В ярком платке, с корзинкой, накрытой чистым полотенцем, и с таким выражением лица, какое бывает у охотниц, вышедших на тропу. «О-о-о!» — протянула я. «Гомер, смотри, Клава пошла в атаку». Кот насторожился. Он знал Клавдию и относился к ней с осторожным уважением. Эта женщина была из тех, кто может и за ухо дернуть, если кот лезет не в свое дело. Клава была нашей местной тяжелой артиллерией. Мимо нее не проходил ни один более или менее стоящий внимания приезжий. Ей было уже 38, имелось двое детей. Близнецы Сеня и Ваня, 14 лет, те еще оболтусы. Кто их отец, доподлинно было неизвестно, но близнецы боялись и слушались только мать. Клавдия заглянула в калитку, окинула участок оценивающим взглядом и решительно направилась к дому. Походка у нее была особенная, от бедра, как у женщины, которая точно знает, чего хочет и готова это получить. «Ну вот», — сказала я Гомеру, — «началось. Вся деревня уже обсуждает нового жильца. Семен Петрович, конечно, растрепал всем про машину и деньги. Корней тоже поделился информацией. Он не из тех, кто умеет держать язык за зубами. А теперь местные дамы отправились на разведку. Клава — передовой отряд». «Интересно, что у нее в корзинке?» – размышляла я вслух. «Пирожки? Молочко или творожок? Домашняя выпечка? Или сразу предложение руки и сердца?» Гомер мяукнул, видимо, склонялся к версии с пирожками. Клавдия Семеновна была практичной и целеустремленной женщиной. Держала себя в форме, красилась и одевалась со вкусом. Всегда, сколько я ее помню, была в поисках идеального мужчины. И тут такая удача. Москвич на дорогой машине, дом купил. «Клава не упустит свой шанс», — прокомментировала я коту. «Она такая, настойчивая». Именно в этот момент дверь соседнего дома открылась, и на пороге появился Добрыня. В шортах и футболке. Увидев Клавдию, он слегка растерялся. А Клавдия улыбнулась своей фирменной улыбкой. Той самой, которой она очаровывала покупателей в магазине, заставляя их покупать больше, чем они планировали. Я не слышала, о чем они там говорили, но суть понять можно было. «Мол, привет, я Клава, вот принесла гостинец». А москвич культурный, мол, спасибо, не стоило. А она ему: «Да что вы, это все пустяки. Здесь пирожки, молочко, творожок, бла-бла-бла». Добрыня впустил Клаву в дом, открыв перед ней дверь, как джентльмен. Сам внимательно посмотрел вокруг и скрылся следом. «Ну вот», — сказала я коту, — «теперь они там будут пить чай, а Клава будет рассказывать о своей нелегкой женской доле и интересоваться, не нужна ли мужчине хозяйка в доме». Гомер сочувственно мурлыкнул. То ли мне, то ли Добрыне. «А знаешь, Гомер, что самое смешное?» — продолжила я. «Вчера вечером он звал меня в кино. Я его послала, как Корнея. А теперь пришла Клава, и он пригласил ее в дом. Мужчины такие. Не получилось с одной, попробуют с другой. Хотя, может, зря я с ним так резко. Мужик вроде приличный, не пьет, не буянит. Просто городской и неприспособленный. А я с первого дня на него как на врага набросилась. Но нет, я все делаю правильно. Не нужны мне эти москвичи с их красивыми словами и временными планами. Один уже был, хватит на всю жизнь». «Да и зачем мне сосед?» — спросила я Гомера. «У меня есть ты, работа, дом. Чего еще надо?» Кот посмотрел на меня скептически. Видимо, считал, что одного кота для полного счастья маловато. Из соседнего дома доносились голоса. Клава что-то рассказывала, Добрыня отвечал. Смех, звон посуды, видимо, чаепитие в самом разгаре. «Быстро он освоился», — заметила я. «Вчера банный концерт устраивал, а сегодня уже дам принимает». И тут мне почему-то стало немного обидно. Не то чтобы я сама хотела пить чай с новым соседом, но... Почему Клаве можно, а мне нельзя? Почему он ей улыбается, а на меня смотрит, как на злую соседку? Глупости, одернула я себя. Мне-то это не надо, я же сама его послала. «Гомер, может, мне тоже пирожков напечь?» — спросила я кота. «Тоже сходить в гости, познакомиться поближе». Кот посмотрел на меня с выражением: «Не поздновато ли спохватилась?» «Да, пожалуй, поздно. Первое впечатление уже сложилось. Я злая соседка с ружьем, а Клава — добрая тетя с пирожками. Угадайте, кого выберет мужчина?» «Хотя, а может и хорошо? Пусть Клава с ним разбирается, а я буду спокойно жить своей жизнью, никого не подпуская близко и ни от кого не завися». «Верно, Гомер?» — спросила я кота. Но тот уже спрыгнул с подоконника и направился к миске с кормом. Видимо, решил, что философские беседы о соседях — не его конек. У котов свои приоритеты — еда, сон, охота на мышей и никаких сложностей в отношениях. «Завидую. Честное слово».